Иудеи в Евангелии от Иоанна. В приведенном выше рассказе об изгнании торгующих из храма дважды употреблен термин «иудеи». Прежде чем рассматривать следующие эпизоды из 4 Евангелия, необходимо кратко остановиться на значении этого термина, встречающегося в Евангелии от Иоанна в общей сложности около 71 раза. В прямой речи Иисуса термин появляется 4 раза. Все остальные случаи — авторский текст евангелиста. При поверхностном подходе к тексту 4 Евангелия может сложиться впечатление, что его автор представляет иудеев как большую и монолитную группу, не делая различий между иудеями Галилеи, Иудеи или Иерусалима. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что примерно в половине случаев термин «иудеи» в авторском тексте указывает на тех, кто находится в оппозиции к Иисусу, то есть прежде всего на религиозных лидеров израильского народа. Они имеют прямую связь с Иерусалимским храмом, осуществляют духовную власть над Иудеей и имеют немало последователей, в том числе в Галилее. У Иоанна термин «иудеи» становится обобщенным обозначением тех групп, которые авторы синоптических Евангелий называют словосочетаниями «книжники» и «фарисеи», «первосвященники» и «старейшины», а иногда «первосвященники» и «старейшины» и «книжники» или «первосвященники» и «старейшины» иудейские. В новозаветной науке существуют разнообразные теории относительно того, как соотносились между собой различные группы упомянутых в Евангелиях лиц, представлявших религиозную элиту израильского народа. Чаще всего под первосвященниками и старейшинами понимают верхушку храмового духовенства. Священники и левиты — низшая прослойка храмового духовенства. Что же касается книжников, то в большинстве своем это были миряне, занимавшиеся изучением, переписыванием и толкованием Торы. В народе они пользовались авторитетом, который конкурировал с авторитетом храмового духовенства. К числу фарисеев принадлежали как представители духовенства, так и миряне. В синоптических Евангелиях все перечисленные группы лиц оказываются в оппозиции Иисусу. В 4 Евангелии термин «фарисеи» встречается 19 раз, первосвященники — 10, старейшины — 3. Термин «книжники» не встречается ни разу, кроме рассказа о женщине, взятой в прелюбодеянии. Однако главным отличием Иоанна от синоптиков является не употребление этих терминов, а последовательное на протяжении всего Евангелия использование термина «иудеи» в качестве основного наименования противников Иисуса. Впервые этот термин был употреблен Иоанном в рассказе о том, как прислали иудеи из Иерусалима священников и левитов спросить Иоанна Крестителя «Кто ты?». Конструкция фразы здесь такова, что слова «из Иерусалима» могут относиться как к тому, что за ними следует, то есть к священникам и левитам, так и к тому, что им предшествует, то есть к иудеям. Таким образом, уже при первом упоминании иудеев под этим термином подразумевается группа лиц, стоящие за священниками и левитами и имеющие по отношению к ним начальственные полномочия. Эта группа лиц связана с Иерусалимским храмом. Под священниками и левитами следует понимать низших служителей храма, в отличие от высших, которые обозначались термином «первосвященники». Еще в одном эпизоде, который мы подробнее рассмотрим ниже, речь пойдет о том, как послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Когда служители, потрясенные речью Иисуса, возвращаются к первосвященникам и фарисеям без него, фарисеи спрашивают, уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев. Здесь та же группа лиц, которой в рассказе о посланных к Иоанну Крестителю была обозначена термином «иудеи», отождествляется с первосвященниками, фарисеями и начальниками. Эта группа лиц сохранила лидирующую роль в еврейском народе не только после смерти и воскресения Иисуса, но и после разрушения Иерусалимского храма в 70 году. Именно она, по мнению Аштона, заложила основу иудаизма в той форме, в которой он известен сегодня. Очень часто термин «иудеи» в 4 Евангелии синонимичен термину «фарисеи», пришедший к Иисусу ночью Никодим, обозначен как «человек из фарисеев», «начальник иудейский», буквально «начальник иудеев». Священники и левиты, посланные иудеями к Иоанну Крестителю, были из фарисеев. Ученики Иоанновы спорили с иудеями об очищении. Иудеи говорили бывшему расслабленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Иудеи роптали на Иисуса и говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем?» Иудеи искали его на празднике и говорили: «Где он?» Иудеи, услышав слова Иисуса, дивились: «Как он знает Писание, не учившись?» Иудеи говорили: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его?» Иудеи спрашивали: «Неужели он убьет сам себя?» Иудеи обвиняли Иисуса в том, что он самарянин и в нем бес. Иудеи допрашивали исцеленного от слепоты, как ранее они же допрашивали исцеленного от расслабления. Иудеи хватали в руки камни, чтобы побить Иисуса, иудеи искали убить его. Во всех этих и многих других эпизодах отчетливо просматривается конкретная, по-видимому, небольшая группа лиц, объединенная условным наименованием «иудеи», но представляющая собой не весь иудейский народ, а только его религиозно-политическую верхушку. Эта группа лиц озабочена буквальным соблюдением закона Моисеева, в частности, заповеди субботнего покоя, видит в Иисусе человека, который возомнил о себе слишком много, ставя себя выше Авраама, делая себя равным Богу. Иногда иудеи прямо противопоставляются народу. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. В данном случае народ — это жители Иерусалима и окрестностей, иудеи по вероисповеданию и этническому происхождению. Однако термин «иудей» зарезервирован для группы лиц, которой народ боялся. Почему боялся? Потому что в ее руках была сосредоточена власть. Тем не менее, в некоторых случаях в 4 Евангелии термин «иудеи» употребляется расширительно, указывая, первое, на иудеев по вере, в отличие от самарян, второе, на иудеев по этническому происхождению, в отличие от галилеян, или третье, на иудеев, проживающих на родине, в отличие от живущих в рассеянии. Например, в словах «спасение от иудеев» из беседы с самарянкой термин, очевидно, указывает на тех, кто придерживается иудейской веры в противовес ее самарянскому варианту. В другом эпизоде иудеи противопоставляются жителям Галилеи. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». В третьем эпизоде иудеи противопоставляются эллинам. Когда термин «иудеи» употребляется расширительно, речь идет о весьма неоднородной группе лиц. Между ними были не только враждебно настроенные по отношению к Иисусу, но и те, кто симпатизировал ему. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Были и те, о которых евангелист пишет: «Многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. К уверовавшим в него иудеям Иисус обращался отдельно». Споры Иисуса с иудеями, которыми наполнены страницы Евангелия от Иоанна, в современной научной литературе нередко описываются как семейные ссоры или братские диспуты об общем наследии. Действительно, Иисус критиковал иудаизм не извне, а изнутри. И он, и его оппоненты принадлежали к одной этнической семье, к одному дому Израилевому. И он, и они исповедовали строгий монотеизм. И он, и они по-своему любили храм Иерусалимский. С чисто формальной точки зрения Иисус и его оппоненты не были настолько далеки друг от друга, как, например, верующие от атеистов или представители монотеистических религий от язычников. И тем не менее нельзя не увидеть натяжку в попытках некоторых современных ученых сблизить Иисуса с фарисеями, сгладить различия между ними за счет противопоставления их саддукеям или зелотам, борцам за политическую независимость Израиля от римской оккупации. Такие попытки предпринимаются, как правило, с целью освобождения Иисуса и раннего христианства, как оно отражено в Евангелиях, от обвинений в антисемитизме. В оправдании Иисуса и евангелистов, особенно Иоанна, приводятся следующие аргументы. Первое. Жесткие обличения в адрес израильского народа задолго до Иисуса исходили от ветхозаветных пророков. Второе. Иисус и евангелисты критикуют иудейскую традицию изнутри этой традиции. Третье. Считать, что Иисус является исполнением ветхозаветных пророчеств, вовсе не то же самое, что выражать ненависть к еврейскому народу. Четвертое. Упоминание об иудеях в негативном ключе никогда не относится к еврейскому народу в целом, а только к отдельным его представителям. Ни Иисус, ни его апостолы не нуждаются в оправдании, в защите от обвинений в антисемитизме. Сама попытка применить понятие «антисемитизм» к раннему христианству недопустима и нелепа. Во-первых, потому что является вопиющим анахронизмом, нельзя проецировать на древнюю эпоху современную озабоченность социально-политической проблематикой. Во-вторых, понятием «антисемитизм» обозначается ненависть к конкретному этносу, тогда как и сам Иисус, и все его апостолы, включая Павла, принадлежали к этому этносу. На протяжении всего четвертого Евангелия Иисус обличает иудеев, но не за то, что они иудеи, а за то, что они не верят его словам. Тональность этих обличений гневная, подчас сатирическая. Но объясняется она отнюдь не ненавистью Иисуса к иудеям как народу, а упорством его оппонентов, не желающих принять послание, которое Отец передал им через своего Сына. В самом начале четвертого Евангелия утверждается, что Сын Божий пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Тем не менее, они продолжают оставаться для Него Своими. Гневный тон Его обличений в их адрес отражает боль, которую в Нем вызывает их реакция на Его проповедь. Отвечая на вопрос, какое преимущество быть иудеем, апостол Павел говорит: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Павел посвящает многие страницы своих посланий размышлениям о судьбе израильского народа. «Несмотря на то, что этот народ отверг Мессию, Бог не отверг народ свой», считает Павел. Он верит, что весь Израиль спасется, но произойдет это после того, как в церковь, новый Израиль, войдет полное число язычников. В корпусе Писаний Иоанна мы не находим столь же развитого богословского осмысления роли израильского народа в деле спасения. Однако в его понимании все главные иудейские институции, праздники, храм, Писание, закон и все ключевые фигуры еврейской истории — Моисей, Авраам, Иаков, Давид — находят свое осуществление и исполнение в Иисусе, который становится источником спасения не только для иудеев, но и для всех народов. Иоанн враждебен к иудеям лишь постольку, поскольку они враждебны к Иисусу. Для Иоанна быть истинным иудеем означает быть христианином. В этом ключ к пониманию пресловутого антииудаизма или антисемитизма четвертого Евангелия.